Братья дорогие, мы говорили вчера, что церковь – жемчужина, и в этой жемчужине есть одна грань, что Бог дал в церкви ум Христов, мышление свое. Сегодня хотел еще об одной грани такой драгоценной, которая обладает церковь, об этом сказать. Мы прочитаем несколько текстов Священного Писания. Вначале я три текста зачитаю. Послание к римлянам, 9 глава. Речь идет об израильтянах, об их преимуществах. Но апостол Павел говорит о своих переживаниях за братьев моих родных мне по плоти. 4-5 стихи мы прочитаем. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Во всех этих преимуществах, которыми обладали израильтяне, есть здесь один момент, на котором я хотел остановиться. Их и отцы. Послание к Ефесянам, 4 глава. Речь идет о дарах Божьих, что Иисус Христос вошел на высоту, пленил плен, дал дары человекам. А потом дальше речь идет вот о чем, с 11-12 стихи. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ну и еще один текст. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 21-23 стихи. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Братья, если этот текст, в обратном порядке прочитать. Христос Божий, вы Христовы, и все ваше. Во Христе вы имеете такое богатство, все ваше. И в этом перечислении и настоящее, и будущее, и жизнь, и мир. И здесь же в этом списке Павел, или Аполлос, или Кифа. Братья, благословенные отцы, благословенные служители и труженики Божьи в Церкви Божьей – это дар Божий. И этот дар надо беречь. И об этом и мои рассуждения сегодня вместе с вами. Братья дорогие, кажется, что это за дар? Ну, о каких отцах идет речь? Да, это отцы, не просто отцы, это благословенные отцы, говоря о том, что их и отцы, апостол Павел имел в виду для израильтян. Вот ваши отцы, патриархи, мужи веры, Авраам, Исаак, Иаков. Бог не стыдится называть себя их Богом. Он говорит: «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова». Их и отцы. От этих отцов они имели благословение Божие. Через них Бог открывался народу, открывал свои откровения. Они вели народ, они направляли народ. И мрачные времена в жизни народа израильского было то время, помните времена судей, да? Когда каждый делал, что ему казалось правильным. когда не было вот этих отцов, не было тех, которые направляли бы народ Божий. Братья дорогие, и сегодня это тоже подарок Божий. Да, сегодня такая ситуация, где служители много критикуют, где оправдано, где не оправдано, где сегодня в мире рушатся все авторитеты. Но это дар Божий, и его надо ценить, и им надо дорожить. Это благо для народа Божьего, благо. Можно было бы сказать, да, у нас глава Бог, для церкви глава Христос, да, у нас начальник Христос, у нас глава Бог, да, да и аминь. Мне нравится очень такой текст еще Священного Писания, 32 глава, книга пророка Исаии. Смотрите, что здесь написано. «Вот царь будет царствовать по правде». Царь, верховный царь, Господь. И князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. Кто каждый из них, братья? Князья. Царь будет царствовать, а князья, а он вместе с ними, он в сотрудничестве с ними. Христос – глава церкви, но он поставил в церкви своей одних апостолами, пастырями, учителями и так далее. Братья, ситуация у нас сегодня такая, что в мире вот эти авторитеты рушатся. Этот Богом установленный порядок рушится. Вообще-то Богом установленная система подчиненности. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Своя система подчиненности. А сегодня равноправие мужчин и женщин, из-за этого семьи рушатся, из-за этого неустройство в семьях, неустройство, нет благословения. Жена жалуется, ну это в наших даже христианских кругах, жена жалуется, да у меня муж неверующий, да он такой и такой, если бы вы, братья, знали, да хотя бы меня слушался. А мы говорим, подожди, сестра, а где написано, чтобы он тебя слушался? Написано, чтобы ты повиновалась. Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Своим. И не написано, только хорошим, покладистым, умелым, своим мужьям повинуйтесь. Братья, и это не секрет. Там, где у жен неверующие мужья, и жены занимают главенствующее положение в семье, мужьям, ой, как трудно каяться, ой, как трудно. Братья, и это общее сегодня такое направление. Да, вы, дети, повинуйтесь своим родителям, почитайте своих родителей. А сегодня все направление воспитания совершенно в другом направлении, да? В другом направлении. Общее направление сегодня современного воспитания детей – это «я есть личность», все вращается вокруг меня, и этого малыша надо все вокруг него. У него есть права. И попробуй, этот негодный родитель, попробуй нарушь права ребенка. Он может позвонить добрым дяденькам и тетенькам, и они вмешаются и призовут к порядку этого негодного родителя. Братья, это сегодня реальность нашего времени. Мы как-то рассуждали с братьями на такую тему. первое послание Иоанна, вот на эту тему, братья, 4 глава, 3 стих. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире». И мы задались вопросом, он уже теперь в мире, этот дух Антихриста. А как его пощупать? Или как его узнать? Каково его проявление? Как его распознать в этом мире, что этот дух Антихриста теперь уже есть в мире? И мы пришли вот к чему, братья. Когда апостол Павел в послании Фессалоникийцам говорит об этой личности, об этом человеке греха, сыне погибели, ему дана такая характеристика. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Противящийся и превозносящийся, выше всего называемого Богом или святынею». И мы пришли к этому выводу, что дух Антихриста сегодня в мире – это дух противления и превозношения. Противящийся. Противящийся Божьему порядку, Божьему установлению. Дети будут родителям непокорны. Жены не хотят слушаться мужей, делают, что им угодно. Руководят мужами. Сегодня на высших уровнях есть рассуждение. Вы, мужья, не можете управлять миром. Вы показали это. Постоянно неустройство, войны. Надо нам, женщинам, взять в свои руки управление миром. Вот такие голоса раздаются. Братья, вот это противление Божьему порядку, и оно находит свое отражение, к сожалению, и в церкви. И в церкви. «Да ты кто такой?» могут заявить диакону. «Да ты кто такой? Кто тебя поставил над нами?» Или пресвитеру заявить. Вот так пренебрежительно, уничижительно. Рушить все авторитеты, братья. И вот этот Божий дар, который дан, да, мы все братья, да, во Христе, и наше положение в отношении спасения, и я ничуть не выше никого из вас, братья, но по своему служению, по своему назначению каждый имеет свое положение. Положение. Это Богом установленное. Говорю сестрам часто, сестры, вы не обделены Богом. Вы имеете свое благословенное положение от Бога. Положение от Бога. И если вы это назначение исполните, вы найдете настоящее удовлетворение для своей души и настоящее счастье. Братья, это не секрет, что жены страдают из-за того, что они не занимают свое положение. Они берут на себя функции мужа. Муж мой не умеет распоряжаться деньгами. Муж мой, он такой, он слабенький. Или там. Вот если я бразды правления передам ему, у нас семья вообще рушится. А потом жалуются, у меня нервы сдают. У меня нагрузка такая. Да ты же сама взяла на себя эти функции. А вот настоящее благо испытывает женщина, братья, это не секрет, когда она на своем месте, когда она исполняет функции деторождения, когда она на кухне, когда она устраивает быт. Для женщины, которая принимает это свое положение, это наслаждение. Вы замечали, братья, с какой любовью бывает мама там подмоет ребенка, он там испачкался весь, она его помоет, да расцелует. Кажется, с такой любовью это ей доставляет наслаждение, потому что она на своем месте, на своем месте. Но, братья, и нам надо быть на своем месте. И нам. А для мужа глава – Христос. Христос. Одна сестра тоже говорит, впала в искушение недовольство высказывать на мужа, вот, недовольны быть, вот так дошло до возмущения, говорит, а потом как-то заглядываю в комнату, а муж мой на коленях стоит. Я через какое-то время снова заглядываю, он снова на коленях. И мне страшно стало. Мой муж, он с Богом имеет связь. И как я посмею на него недовольной быть? Братья, это наша сила, это наша власть. И очень плохо, когда мужья не имеют никакой власти в семье. Очень плохо. Когда муж не может поставить на место жену или детей где-то поставить на место. И сегодня, к сожалению, много таких христианских семей, где, кажется, отцы без власти имеют. Без власти. Они не имеют силы, они не имеют авторитета. Но это другой вопрос, почему такая ситуация. К сожалению, и в церкви бывает так, что пресвитер как будто не имеет власти все поставить на свое место, где-то строгое конкретное слово сказать, где-то осадить кого-то, на место поставить, как будто нет этой власти. А это уже плохо. И когда в церкви каждый делает, что ему кажется правильным, братья, это уже совсем плохо. И такая церковь обычно очень много болезней, очень много неустройств. Вот это дух Антихриста сегодня, дух противления и превозношения. Я есть я есть личность. Все должно вращаться вокруг меня. Эти предметы валеологии и прочие, которые старались вводить в школах в свое время, ну а теперь оно пронизывает всю систему воспитательную детей, что я есть личность. Вот. И надо ребенку дать несколько вариантов, дать выбор, и пусть он сам выбирает. А что он выберет? По своей греховной природе, конечно, он никогда не выберет лучшее. Братья, так вот сегодня этот дух распространяется в мире. Как-то едем на машине, а впереди простая такая машинёшка АК. Знаете ж такую модель, да, АКушка едет. И на ней надпись «Еду тихо, но впереди тебя». То есть, ну вот хоть в чем-то, но я впереди, я что-то значу, да, вот я что-то значу. Со мной считайтесь, мое мнение, ну, есть такое выражение, некоторые считают, что есть только два мнения. Одно неверное мнение, а второе мое мнение. Вот и все. То есть только я, мое мнение исключительно, я есть я. Кто-то обратил внимание, когда строили Вавилонскую башню, и когда Бог расстроил это дело, и написано, они перестали строить город и рассеялись. А башню строят до сих пор, чтобы сделать себе имя. Братья, наша задача, чтобы этот Божий порядок, вот этих отцов сохранить в церкви, сохранить эту почтительность, этот Богом установленный порядок. Я еще один момент, братья. Я как-то обратил внимание, может быть, вы обращали внимание. В первой главе Бытие вы заметили, каким словом обозначен наш Господь, когда речь идет о Боге? Какое слово употребляется? Там написано просто «И сказал Бог», «И сотворил Бог», «И посмотрел Бог». А во второй главе Изменилось это положение, появилось словосочетание «и сказал Господь Бог», и сделал, насадил Господь Бог. И для меня это так было понятно, братья. Бог создал весь наш видимый мир, посмотрел на него, вот все хорошо весьма, а вот чтобы это хорошо весьма сохранилось, теперь вот эта Богом установленная система подчиненности теперь утверждалась бы. Господь Бог. Теперь вы этому Богу, который все сотворил, его как Господа почитайте, его как Господина, ему поклоняйтесь. И когда в этой сфере мы находимся, братья, будет хорошо. Я хотел бы, братья, еще несколько мыслей именно, как сегодня нам сохранить этот Богом установленный порядок и в церкви. И в церкви. Это действительно дар Божий, это Божье установление, что в церкви есть служители, есть диаконы, есть там руководитель молодежи, или руководитель детской группы, или еще у каждого свое служение. Есть отцы в семьях. И на каждом этапе надо утверждать Богом установленный порядок. Чтобы этот порядок утверждать, я понимаю так, братья, есть две стороны. Первая сторона – это воспитывать в наших детях, начиная с детей, воспитывать и церковь воспитывать в почтении к старшим, в почтении. Чтобы дети повиновались родителям, почитали старших, даже своих учителей в школе. Когда у меня дети меньше были в школе еще, сейчас они уже все взрослые, когда в школе учились, придут, бывало, со школы и начинают рассказывать взахлеб. «Да вы знаете, сегодня учительница накричала на нас, она вообще такая какая-то нервная, да как она так может?» Можно по-разному среагировать, да, братья? Мы обычно так останавливаем их. Подождите. Да вашим учителям надо при жизни памятник поставить, что они с вами, с такими вот негодяями, неслухами, справляются. Вот так, что вы не посмеете на них жаловаться, не посмеете. Вот. А можно по-другому, Один брат рассказывает, в Германии работает шофером на автобусе, и бывает экскурсию возят, вот какую-нибудь детскую группу вместе с учительницей. Возвращаются они с этой поездки, учительница подходит к нему и шепчет: «Пожалуйста, остановитесь там и откройте для меня заднюю дверь». «А что такое?» «Да знаете, ну неудобно такое положение. Дети-то, их же будут родители встречать. И о чем будут дети говорить?» «Ну да, впечатлениями делиться». И, естественно, и на учительницу пожалуются. «Да вот, наша учительница то не позволила, то». «А что эти родители?» «Сразу в защиту и на нее». Она говорит: «Открой мне, пожалуйста, заднюю дверь, я бы там быстренько раз, и все. А здесь пусть родители разбираются со своими учениками». Братья, но так же оно. Так же придет ребенок с детского собрания и начнет жаловаться родителям: «Да меня там тетя Вера или тетя Валя или обижает, да мне стихотворение не дала или что». И родители что? Обычно начинают возмущаться. «Да как это тетя Вера или тетя Валя смогла это сделать? Да как?» Да начинают выяснять. «Да сколько таких случаев, братья, когда дело касается крещения? Да как моего ребенка не пропустили на крещение? Да он же не хуже других». И родители встают в защиту, вместо того, чтобы сказать: «Сынок или доченька, это церковь решила, это авторитет Божий, это служитель Божий тебе замечание сделал. Братья, нужно воспитывать в церкви почтение, почтение к старшим на всех уровнях, в наших детях почтение, почтение в подростках и молодежи, и самим почитать. Написано, вы младшие, повинуйтесь старшим. Даже друг друга взаимно повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Да? В почтении друг друга предупреждайте, то есть опережайте в почтении. Кто-то выразился так, я так боюсь, с моим братом поступить не по-братски. Это почтительно, братья, почтительно. Это же брат мой, за которого Христос пострадал. Или это пресвитер, которого Бог в нашей церкви утвердил, и церковь его избрала. И церковь избрала. В общем-то, братья, это одна сторона. Утверждение Божьего порядка – это воспитание в церкви почтение друг к другу. И начинается она с семьи. Из семьи начинается воспитание в детках почтение. Вот. И начинать это надо с малого возраста, с малого. Ребенок замахнулся на маму, а папа улыбнулся. Вот какой у нас герой растет. И все, и это беда. Вместо того, чтобы остановить, как ты на маму замахиваешься? Или вы маме возражаете? Или вы на маму что-то? Нет, этого я не позволю, это мама, это авторитет. И так во всем, братья, начинается с мелочей, но можно утверждать этот Богом установленный, ну и систему подчиненности, этот порядок Божий. И тогда будет хорошо, братья, тогда будет хорошо. И в церкви тогда будет хорошо, когда есть почтение. Очень плохо делают те родители, которые дома позволяют себе за столом или при детях говорить негативно о церкви. Да, в нашей церкви там любви нет. Или там, да наш пресвитер, да наши братья, да куда они смотрят. А потом проходит время, и они переживают. А почему наши дети не спешат крещение принимать? А зачем им в такую церковь идти, где все плохо? Это же по вашим словам, там же все плохо. Там любви нет, зачем мне в такую церковь идти? А когда сказать детям, да, детки, много недостатков есть в церкви, но это жемчужина Божья. Это вот, самое дорогое для Бога, для Христа, за которое Он возлюбил церковь, себя самого отдал, кровь свою за церковь пролил. Детки, и нам надо стараться, молиться за церковь, стараться, чтобы было лучше. Но это церковь, это драгоценность. Да, у брата есть недостатки, но это служитель, ты прислушивайся. Даже если ты понимаешь по-другому, но слушайся, это будет тебе во благо. Друзья, это воспитание, почтение. Вторая сторона, братья, это наша сторона. Наша сторона. Это сторона служителей. Это сторона тружеников. Я бы хотел расширить это понятие, не только сегодня говорить в отношении пресвитеров или диаконов, а каждый из нас должен на своем месте быть. Да? Отцы в семье, руководитель молодежи, руководитель детской группы в детской группе. И вот здесь, братья, нам не подорвать этот авторитет, не подорвать. Это уже некоторое время назад, братья, я даже это слово меня сильно коснулось, и я некоторое время вот ходил даже под этим, вот так, с этим словом, это 68-й псалом. Этот псалом говорит о серьезных переживаниях Давида, о том, что я вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. То есть, братья, сегодня в этом мире тоже потоки вод стараются увлечь, сорвать. И вот он переживает о том, чтобы, вот как в этой ситуации. И седьмой стих говорит такое слово. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил, да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев». Я так понимаю, было бы более как-то понятнее, если бы просто было бы написано «Да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, Господи». Да и аминь, да, братья? Да и аминь, кажется. А он говорит, да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя. Братья, тех, над которыми Бог нас поставил, семья ли это наша, или детская группа, или молодежная группа, или в церковь, над которой Бог поставил служителем, да, они знают, что надо надеяться на Бога, но они хотят и в нас видеть эту опору. Как мы читали про князей, как защита от ветра, как покров от бури, как источник в пустыне. Они хотят видеть. Сегодня, к сожалению, братья, это большая проблема подрастающего поколения. Это преткновение. Да, да и тот в этих сетях, в социальных сетях. А что, я не могу, что ли? Братья, да не постыдятся во мне, каждому на своем месте. Сегодня это тоже важный момент, братья, чтобы нам быть добрыми отцами, добрыми диаконами, тружениками, служителями Божьими, достойно начальствующим пресвитерам принадлежит сугубая честь, то есть двойная честь оказывать начальствующим, достойно начальствующим пресвитерам. Братья, достойно. Вот чтобы нам вот это достоинство сохранить. 2 Коринфянам, 13 глава, 6 стих. Апостол Павел мог о себе так сказать. Ну, я 5 стих и 6 прочитаю. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Братья, вот нам бы быть то, чем быть должны, чтобы быть отцом по сердцу Божьему, мужем по сердцу Божьему, быть служителем таким, чем быть должны. Будь образцом для верных. Братья, и это сегодня очень серьезно и важно. Наша молодежь, наши подростки хотят видеть ориентиры. И видеть в служителях вот эту верность Богу, должное отношение к служению, богобоязненность. Наш папа боится греха, или наш папа никогда не обманывает нас. Братья, мне один раз было стыдно. Наши дети сделали мне упрек. Получился один вопрос, но встал. Но не хотелось очень детям об этом говорить, но и я как-то так обтекаемо сказал. Как-то так, вроде и не неправду, но как-то постарался выкрутиться. И они потом это остро восприняли, говорят, мы знали, что вы нас никогда не обманывали, никогда. А здесь как будто первый раз, ну как-то вот так, как-то скользко. Мне стало стыдно, я просил прощения об этом. Братья, вот как мы теми должны быть, которым должны быть должны быть. Братья, чтобы наши дети видели в нас вот это должное отношение ко греху, о чем мы вчера уже говорили, да? Чтобы не то, что так пойдет или... Нет, папа этого никогда не позволит. Он лучше пойдет на ущерб какой-то, но неправедных приобретений у него не будет. Он этого не допустит. Он этого не посмотрит. Он в нашей семье не допустит этого и так далее. Братья, да, может быть, не все получится, не все будет получаться, не все у нас получается. Где-то дети не слушаются, серьезно противятся в вопросах одежды, в вопросах электроники и так далее. Но очень важно, чтобы они твердую нашу позицию знали и знали, что и папа это не сделает. То есть сделай так, как говоришь. Когда-то сказали мужи Божьи Аврааму, сделай так, как говоришь. Вот как говоришь, так и сделай. А если папа сам сидит часами за компьютером, а детям говорит, да, мне это можно, я знаю, что там смотреть, что не смотреть, а вам этого нельзя делать. Будет авторитет отцов у детей? Конечно же, нет. Они до поры до времени, может быть, еще папа жесткой рукой сможет их удержать, а потом они будут смотреть все подряд, потому что папа, он только говорит, а на деле он по-другому поступает. Будь образцом для верных. Для верных. Верным быть в служении, вот в отношении к Богу, в отношении ко греху, будь образцом в чистоте, вот в отношении целомудрия, братья, очень надрывает авторитет, когда в этих вопросах есть нечистота, есть нечистота. Но особо мы и на семинаре по молодежному служению говорили об этом, как надо и руководителя молодежи, и пресвитерам, и диаконам, и благовестникам, да и всем, братья, наблюдать за собой в вопросах целомудрия. Беседуем мы с душами, где-то с кем-то общаемся, чтобы соблюдать эту дистанцию, соблюдать чистота, чистота. Ну, еще один момент, братья, я уже буду ближе к концу подходить. Конечно, здесь же сильно подрывает авторитет служителей особенно. Это когда в семьях неустройство. Да вот, дети, вы нам говорите, а своих детей не можете обуздать, как у священника Илия было. Братья, но еще один момент. Это способность к покаянию. Все мы способны к ошибкам, делать ошибки. И даже я думаю так, что иногда Бог чуть ли не специально допускает, чтобы мы какую-то ошибку сделали, чтобы мы не считали себя безгрешными, чтобы мы не считали себя исключительными, братья. Поэтому для служителей, да, для всех, для отцов в семьях очень важно иметь способность для покаяния. И, братья, это нисколько не принизит авторитет, если отец соберет семью и скажет: «Дети, простите меня, я в этом вопросе был неправ». Или когда служитель умеет каяться и говорить в церкви: «Братья и сестры, простите меня, я здесь неверно поступил или неверно сказал, или что-то недоработал». Братья, это не принижает авторитет, но наоборот укрепляет, укрепляет. Я закончу одним словом, братья, и мы закончим эту тему. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. О Христе написано так. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Братья дорогие, и нам надо об этом заботиться, чтобы возрастать в любви у Бога, чтобы Богу угодить. Но, братья, будет совершенно неверно, если это неверное же такое положение, когда церковь не любит своего пресвитера. Или о каком-то, такая молва идет, да он злой человек, или он нас не любит. Иногда подростки говорят там о каком-то руководителе, или говорят, да он нас не любит, да мы ему не нужны. В любви у Бога и человеков, В книге Есфирь есть тоже свидетельство про Мардохея, очень доброе, очень интересное такое свидетельство. В самом конце этой книги, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Братья, дал бы Бог нам милость, чтобы нам в наших церквах, в нашем братстве утверждать Богом установленный порядок, дорожить этим их и отцы, Поэтому и в этом направлении воспитывать наши церкви, наших детей, и самим стараться свято и чисто ходить, братья, чтобы не рушились бы все эти авторитеты, и не было бы искушения у молодежи к такой развязанной жизни. Да благословит нас в этом Господь. Искать добра народу своему, говорить во благо всего племени своего, быть любимым у множества братьев своих. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.